Почему Земля не квадратная, не треугольная, а именно круглая? А вот и нет, она даже и не круглая. Земля имеет форму чуть сплюснутого шара. Такая фигура в геометрии называется эллипсоид. Данные очертания у планеты появились благодаря центробежной силе. Именно эта сила при работе стиральной машинки толкает белье к стенкам барабана. Так и масса Земли словно оттягивается к ее краям. Если быть точным, то эта сплюснутость равна 21 километру на Северном полюсе и 21 километру на Южном полюсе. Вот такой гигантский мандарин. Об этом начал догадываться в свое время еще Исаак Ньютон. Математик Рене Декарт тоже считал, что Земля сплющена, правда, по бокам. Этакая дыня-торпеда. Наконец, в 1737 году Пьер-Луи де Мопертюи все-таки экспериментально доказал, что Земля имеет форму эллипсоида. Но снова не тут-то было. В 20 веке ученые углубили свое представление об облике нашей планеты, и оказалось, что она имеет форму геоида. В переводе с древнегреческого «геоид» означает «подобный Земле». Геоид имеет весьма неправильные очертания из-за неравномерности распределения земных масс внутри тела планеты. Где-то они выступают высокими горными толщами, где-то западают глубокими океаническими впадинами. Реальные отклонения эллипсоида от геоида составляют на разных участках поверхности от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Вследствие всего этого геоид больше похож и не на дыню, и не на мандарин, а на некую неправильную грушу. Вот такая уникальная форма у нашей планеты. Но почему же Земля, например, не квадратная или треугольная? Ответ прост. Шарообразная она потому, что большая. Все тела в природе притягиваются друг к другу. И чем больше тело, тем сильнее оно притягивает к себе другие. Это явление в физике называется гравитацией. Так было, начиная с самых древнейших времен, с момента зарождения Вселенной. Именно благодаря этой гравитации миллиарды лет тому назад из газа пылевого облака и образовались все планеты. Сначала появились их зачатки, затем они росли за счет притягивания к себе газа и пыли из космоса, и чем больше эти молодые планеты увеличивались в размерах, тем сильнее они и сжимались. Гравитация как бы увеличивала саму себя. А как известно из физики, при сильном сжатии предмета сокращается и расстояние между его мельчайшими частицами, молекулами и атомами. Эта теснота заставляет частицы двигаться быстрее, растет сила трения. Как говорится, обстановка накаляется. Чтобы сбросить избыток энергии, который изначально достался частицам от гравитации, происходит ее переход в тепло и даже свет. Случается превращение одного вида энергии в другой. Итак, начинается нагревание тела. Молодая планета постепенно становится горячей, а затем и раскаленной. Наконец, уже расплавленная жидкая планета, по всем законам физики, приобретает самую оптимальную в материальном мире форму — форму шара. Но проходит время, и планета остывает. «Так же, как остываю и я. Уж больно, друзья, зябко, холодно, студено, морозно. Да-да, Наталья Александровна, мы помним, что вы филолог. Хотя, соглашусь, стало холодать». Солнце медленно опускалось за горизонт. Продрогшие после пещерного холода товарищи решили двигаться до лагеря легким бегом, чтобы согреться. «Между прочим, у полярников есть даже такое понятие — холодовая усталость. От долгого пребывания на морозе организм истощается, и человек теряет способность нормально мыслить, двигаться», — подливал масло в огонь Владимир Викторович. «Мне от таких разговоров стало еще холоднее». «А это уже называется самовнушение или аутотренинг. тоже хорошая вещь. Хочешь согреться, говори себе: «Мне тепло». «Мне тепло! Мне тепло! Мне тепло!» Заладили все хором, а Татьяна Петровна нараспев. Так и добрались до места, где еще утром собирались ставить палатку. Ужин был без посиделок. Угостили и Луну. Уставшие за день путешественники спешно отведали имеющиеся запасы готового сухого пайка и очень слаженно обустроили жилище.